Часть пятая. Вторжение невиданного народа. Глава первая. Кто не защищается, погибает. Эпиграф. После вторжения монголов мир пришел в беспорядок, как волосы Эфиопа. Люди стали подобны волкам. Саади. XIII век. Получив от Чингисхана грозное письмо в шесть слов, Хорезмшах Мухаммед приказал спешно окружить свою новую столицу Самарканд прочной стеной, несмотря на огромные ее размеры. Длина стены должна была составить 12 фарсахов, около 84 километров. Шах послал сборщиков подати во все части государства для выколачивания налогов за 3 года вперед, хотя налоги и за текущий год были собраны с трудом. Шах приказал также создать отряды стрелков из лука. Лучники должны были явиться на сборные места на коне со своим вооружением и с запасом еды на несколько дней. Наконец, Шах повелел немедленно сжечь все селения, расположенные на правом берегу реки Сейхуна, Сырдарья, до восточной границы с Каракитаями, в стране которых появились монголы. Жителей сожженных селений Шах приказал изгнать из опустошенной полосы, чтобы монголы, проходя по сожженной местности, не нашли себе там ни крова, ни пищи. Но озлобленное население выжженной полосы убежало к Каракитаям, где мужчины вступили в отряды монголов. Пока прибывали войска со всех концов Хорезма, Шах находился в Самарканде. Окруженный раболепной свитой, он посещал мечети, где слушал красноречивые проповеди шейх-ул-Ислама. Он усердно молился на глазах многочисленных правоверных, стоявших стройными рядами на площади перед мечетью. Вместе с ними он опускался на колени и громко, вслед за имамом, повторял молитвы. В начале года дракона, 1220-й, Мухаммед созвал чрезвычайный совет из главных военачальников, знатных беков, высших сановников и седобородых имамов. Все ожидали мудрых и смелых решений, вселяющих бодрость и надежды от нового Искендера, Мухаммеда-воина, как его стали называть со времени разгрома взбунтовавшегося Самарканда и похода в Кипчакскую степь. Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая Шаха, говорили о его военном опыте, о том, что он, конечно, сумеет быстро и победоносно вывести страну из беды. Тимур Мелик рассказывал, «Сегодня падишах объезжал укрепление Самарканда и осматривал работы. Он долго наблюдал, как тысячи согнанных отовсюду поселян и рабов копали рвы. Земля замерзла и плохо поддавалась ударам лопаты. Шах рассердился и крикнул, «Если вы будете так медленно работать, то дикие татары, примчавшись, только побросают в городские рвы свои плети, и рвы наполнятся ими доверху». Это услышали работавшие, и сердца их наполнились ужасом. «Неужели, — сказали они, — у Чингисхана так много воинов?» В залу совещания вошел Хорезмшах, непроницаемый и молчаливый. Он уселся на золотом троне, подобрав под себя ноги. Главный имам прочитал короткую молитву, закончив словами «Да сохранит Аллах благословенные и цветущие земли Хорезма для пользы и славы падишаха!» Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде. Шах сказал «Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по очереди укажут меры, которые считают наилучшими». Первым говорил великий имам, украшенный познаниями во многих науках, престарелый Шихаб ад-Дин Хиваки, прозванный «Столб веры и твердыня царства». «Я повторю здесь то, что всегда говорил с высоты Мембера в мечети». Мембер — кафедра, Амбон. «Достоверный хадис пророка». «Да будет благословенно его имя и прославлено!» Говорит, «Кто будет убит при защите своей жизни и имущества, тот мученик, тот джихид?» «Все сейчас должны из мрака мирских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды забот мечом отваги и усердия». Хадис — предание о жизни и словах пророка Магомета, не вошедшие в Коран. «Мы все готовы сложить наши головы на поле битвы!» — воскликнули сидевшие. «Но что же ты советуешь?» — спросил шах. «Ты великий полководец! Ты новый Искендер!» — сказал старый имам. «Ты должен двинуть все твои бесчисленные войска на берега Сейхуна и там встретить в решительной битве язычников-монголов. Ты должен со свежими силами напасть на врагов, прежде чем они успеют отдохнуть от тяжелого пути по пустыне Мазии». Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал говорить следующему. Один кипчакский хан сказал: «Необходимо пропустить монголов во внутренние пределы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы легко уничтожим их». Другие кипчакские ханы советовали предоставить Самарканд и Бухару своей участи, полагаясь на крепость их высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы через многоводную реку Джейхун, чтобы не пустить монголов дальше, в Иран. «Я знаю хорошо этих грубых кочевников», — сказал один хан. — «Они пройдут по стране, пограбят ее, но долго здесь не останутся. Они не любят жары, и они, их кони, привыкли к холодной зиме. Пока монголы будут у нас хозяйничать, постараемся сберечь нашего любимого падишаха, да продлится на 120 лет его царствования. Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше к Газне. Там мы соберем новое большое войско. Если же окажется необходимым, то мы сможем удалиться в Индию, а тем временем монголы насытятся добычей и вернутся обратно в свои степи». «Речь малодушного», — проворчал Тимур Мелик. Мухаммед спросил своего сына, Джалаль-ад-Дина: «А ты что предложишь?» «Я твой воин и жду твоего приказания». «А ты, Тимур Мелик?» «Побеждает нападающий, а тот, кто только защищается, тот обрекает себя ветру тления», — ответил Тимур Мелик. «Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает разъяренного сильного тигра, а уходит за горы тот, кто поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу тебя, отпусти меня туда, где уже рыщут передовые татарские разъезды. Я испробую в стычках с ними, верно ли попадает моя стрела, не отяжелела ли моя светлая сабля». «Пусть будет так», — сказал Мухаммед. «Скоро откроются от снегов перевалы, и монголы начнут спускаться с гор в долины Ферганы. Там, на монгольских головах, ты испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником войск города Ходжента». Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно было, что шах гневается на прямодушного Тимур-Мелика, невоздержанного в речах, как и неудержимого в битве. Он никогда не подливал меда лести в поток красноречия Хорезмшаха. В Ходженте стоял незначительный отряд, и для испытанного вождя Тимур-Мелика не было почета стать начальником ничтожной крепости. Но в словах Тимур-Мелика скрывались обидные шипы, и Мухаммед добавил: «Тимур-Мелик утверждает, что побеждает только нападающий. На войне нужна не только слепая храбрость, но рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного города без защиты. Я тоже думаю, что монголы или татары, закутанные в овчины, не выдержат нашей жары и долго здесь не останутся. Лучшая защита для мирных жителей — несокрушимые стены наших крепостей и твоя могучая рука, твоя мудрость!» — воскликнули льстивые ханы. Конечно, войско, руководимое мной, будет грозной, непоколебимой скалой на пути татар, — сказал Мухаммед. — Разве храбрый Инальчик Каирхан не держится уже 5 месяцев в осажденном Отраре, этим задерживая натиск монголов? Он стойко отбивает все их приступы, потому что я вовремя послал туда в подмогу 20 тысяч храбрых кипчаков. — Удалец Каирхан! — воскликнули ханы. — Мне говорили верные, знающие люди, что войско татарское по сравнению с моим войском ислама тоже, что струйка дыма среди черной ночи. К чему его бояться? Я оставлю в Самарканде 110 тысяч воинов, не считая добровольцев и 20 могучих боевых слонов устрашающего вида. В Бухаре имеется 50 тысяч храбрецов, также и во все другие города. Я послал по 20 и по 30 тысяч защитников. Что же останется от татар Чингисхана, если целый год они будут задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему не прибудет, и его силы будут таять, как снег летом. — Иншаллах, иншаллах, дай то Аллах! — воскликнули все. — А я тем временем, — продолжал шах, — соберу в Иране новые войска правоверных. Я со свежими силами так разгромлю остатки татар, что и внуки, и правнуки их побоятся когда-либо приблизиться к землям ислама. «Иншаллах! Иншаллах!» — восклицали ханы. «Это истинно мудрая речь непобедимого полководца!» К шаху подошел начальник дивана Арза шахской канцелярии и передал записку. В ней было краткое сообщение, доставленное нищим дервишем, с трудом пробравшимся сквозь монгольские посты, что 20 тысяч кипчаков, шедших к Отрару и посланных туда шахом, изменили и перешли на сторону монголов. Все смотрели с тревогой на Мухаммеда, стараясь угадать по его лицу, хорошие или плохие вести. Шах сдвинул брови и прошептал: — Пора, медлить нельзя. Затем он встал и, выслушав молитву имама, удалился во внутренние покои дворца.